Чем больше врешь, тем больше верят. Латинское слово «иллюминати» переводится как «просветленные». Именно таковыми считали себя участники тайного общества, созданного в Баварии в 1776 году. Тогда же была провозглашена независимость США. В орден иллюминатов входили пара тысяч немецких интеллигентов, проникшихся идеями просвещения и желавших бросить вызов влиянию церкви. Среди участников этих кружков был, например, Иоганн Вольфганг фон Гёте. Уже в 1780-х светские и церковные консерваторы наложили на собрание иллюминатов запрет. Впрочем, к этому моменту течение уже раскололось. К концу века о них ничего не было слышно. Едва ли само слово «иллюминаты» вызывало трепет хоть у кого-то, пока не наступили 1960-е. Одним из редакторов журнала Playboy был великий фантазер по имени Роберт Антон Уилсон. Отправной точкой его творчества была написанная его приятелями-единомышленниками книга «Принципия дискордия», в которой излагаются основы новой религиозной конфессии – дискордианства. Дискордианцы почитают Эриду, античную богиню раздора и хаоса, и верят, что в мироздании господствует беспорядок, а любые попытки упорядочить реальность обречены на неудачу и должны восприниматься со скепсисом. Одна из главных дискордианских идей – строгое убеждение в том, что любое строгое убеждение ошибочно. Подобно более позднему культу макаронного монстра, дискордианство скорее пародирует верование и философские школы, не являясь полноценной конфессией. Или являясь. Вокруг принципия дискордия сложилось небольшое, но устойчивое движение, стремившееся к всяческому гражданскому неповиновению, розыгрышам и мистификациям. Так вот, во имя дискордианских принципов редактор Playboy Роберт Антон Уилсон, которого почитатели обозначают аббревиатурой РАО, вознамерился расшатать скучную информационную среду, делающую реальность чересчур зажатой и подконтрольной. Встряхнуть систему Уилсон решил при помощи распространения дезинформации через СМИ и контркультуру. Главной темой для своей веселой лжи РАО выбрал миф об иллюминатах. Уилсон принялся публиковать в Playboy фальшивые письма от читателей, где рассказывалось о том, что эта тайная организация до сих пор существует и имеет огромное влияние на положение вещей в мире. Все новые и новые письма дополняли друг друга и вступали друг с другом в конфликт. Конечная цель Уилсона и его соавторов, прежде всего коллеги по имени Роберт Шей, состояла в том, чтобы дать публике как можно больше противоречащих друг другу точек зрения, которые усилят их рефлексию. Одна из главных дискордианских идей состоит в том, что все на свете субъективно, а значит, с какой-то точки зрения истинным может оказаться что угодно. А значит, люди должны осознавать, что слово «реальность» всегда стоит в кавычках. В 1970-х РАО и Шей написали исполинский роман «Иллюминатус» в трех частях. Одну из самых диких книг 20 века, где тайному обществу приписывается участие во всех громких загадочных событиях, вроде убийства Кеннеди. «Иллюминаты» в романе — это еще и метафора упорядочивания реальности, против которой сражаются дискордианцы. Сюжет является собой пестрое переплетение заговоров, легенд и галлюцинаций, охватывающие все эпохи, скажем, времена древнегреческих богов, и континенты, включая, например, Атлантиду. Творчество Рао обрело мощный культовый статус, и хотя непосредственные читатели «Иллюминатуса», конечно, поняли его правильно, имеет распространение точка зрения, что именно с этой авантюры стартовала повторная волна слухов о реальном влиянии иллюминатов на мировую историю. А вместе с ними в последующие годы стали вновь популярны разговоры о масонах, розенкрейцерах и прочих рептилоидах. Теории заговора, которые Уилсон развивал в качестве художественных образов, укоренились в реальности. Концепции, которые были призваны подорвать твердость ошибочных убеждений, сами стали основой ошибочных убеждений.